дурень. Книга четвертая. Ветер. Глава 1. Событие первое. Нужны Парижу деньги, селяви, а рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви, и что такое рыцарь без удачи? Цитата из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Сашка сидел на носу небольшого кораблика, что поднимался на веслах и парусах вверх по Дону и рассуждал над интересной математической задачей. Задачи решают, это понятно, но он, находясь в расслабленном состоянии и подставив лицо нежарким уже лучам сентябрьского солнца и прохладному, но не холодному еще ветерку, ленился умножением с делениями заниматься и просто размышлял над задачкой. Условия были таковы. Сейчас он по матушке России движется с черепашьей скоростью из Ростова на Дону, куда его доставил такой же маленький и медленный кораблик из редут Калли. Конечная цель — село Балаховское в 80 верстах от Тулы. Там ведь дальше еще придется на бричке, а то и на телеге какой добираться, так как до Балаховского, да даже до Тулы кораблик не доберется, совсем не на Дону Тула стоит. Размышлял Сашка, а не быстрее ли было добраться до Венеции на Аретузе, там поездом до Вены, оттуда поездом до Варшавы, а потом кусок на почтовых лошадях, кусок по Николаевской железной дороге. Загранпаспорт российский у него был, на Богомолье в Иерусалим собирался, а вернулся из Вены, ну, земля круглая. Здесь вверх по Дону кораблик обязался доставить его до города Лебедянь, ну, а там до Тулы верст 200. Лебедянь Сашка и сам хотел посмотреть, там, видимо, городничий тоже попаданец. Уж больно необычные слухи до князя Балаховского оттуда доходили. Во-первых, там открыли первый в России ипподром, постоянно действующий, и основано Лебедянское скаковое общество, членами которого стали видные коннозаводчики со всей матушки России. Сашка не съездил еще туда по двум причинам, конкретно времени на прогулки нет, ну, и его лошади явно скаковыми не являются. Даже представить себе скачущего шейра тяжело, конь бежит, земля дрожит. Это про шейров, ну если они бегать начнут. А в 1847 году, о чем Кох прочел в газетах, в городе было учреждено Лебедянское общество сельского хозяйства, и тоже первое в стране. У него вот не получилось прежнего губернатора Муравьева на это подвигнуть, а там у кого-то получилось. Если это один и тот же человек и ипподром открыл и сельхозобщество создал, то пообщаться с товарищем будет не лишнее, а вдруг и правда попаданец. Потому, услышав про конечный пункт маршрута на этом кораблике, Сашка решил, что это судьба и перевоз своей тушки оплатил. Поездка должна затянуться на 10 дней примерно, все от попутности или встречности ветра будет зависеть, как объяснил хозяин этой галеры. Конечно, после полугода скитаний по чужбине хотелось быстрее прибыть домой, там дел гора, там Анька с детьми, но раз так получилось, то почему не посидеть вот так на носу кораблика, слушая плеск весел по воде и строя новые планы, да и старые детально прорабатывая. Аретуза, тьфу, тьфу. Тьфу, уже должна проливы пройти и выйти в Средиземное море. Ну, а там Гибралтар и поход до Ирландии, где на фрегат должны подняться ирландские моряки, разагитированные Иваницким. Встретившись на берегу с новым капитаном корабля, Виктор Германович посмеялся про себя. Еще один Кох, словно специально однофамильцы или родственники вокруг него оказываются, то торговцы свечами, то врач-акушер, то теперь вот капитан его корабля. И все ведь люди полезные и непростые. Какой-то ведь может и предком оказаться. Историю семьи Виктор знал плохо. Вроде бы дед был учителем перед Великой Отечественной. А дальше темнота. Он не расспрашивал, а дед сам не рассказывал. Только разве, как в трудармию забрали, и как там все непросто было во время войны. Так и потом спецкомендатура была до середины 50-х, где все немцы должны отмечаться. Так про капитан-лейтенанта Фонкаха. Хорошо, что он немец. Эти русские рыцари последние Сашку конкретно до зубовного скрежета доводили. Один Михаил Воронцов, привезший в Басково дочь, лечиться от туберкулеза, чего стоит. Тот самый, который командовал 36-тысячным русским оккупационным корпусом во Франции. Этот идиот заплатил парижским лавочникам и содержателям всяких притонов 1,5 миллиона рублей, примерно 7 миллиардов, если по цене хлеба сравнивать, продав имение, полученное в наследство от тетки-княгини Екатерины Дашковой. И не просто ведь заплатил, а специально обученные люди ходили по Парижу и записывали, спрашивая у содержателей кабаков и притонов, а насколько господа офицеры нагуляли, ну те и рады. О, ля-ля, русский офицер 11 куртизанок за ночь обрюхатил и 12 бутылок вина выпил, и никто не проверял достоверность. Чего уж, разве русские офицеры не могут 12 бутылок выпить? Кохбы на месте Воронцова и Александра Палыча приказал полностью ограбить Париж, вывести все картины и статуи из Версаля и всяких лувров, увезти всех металлургов, кожевенников и прочих мастеровых в Россию в крепостные, а остальных мужчин повесить, а саму Францию разделить на 5 кусков, как и предлагали немцы с англичанами, и все обложить контрибуцией огромной, чтобы лет 100 выплачивали, и за малейшие задержки вешать правителей этих мини-Франций, Британии, например, не из-за дурости или жестокости. Просто через 40 лет эти комарады ответят нам за благородство Михаила Воронцова Крымской войной, потом предадут в русско-японскую, а после всей Франции будут работать на Гитлера. Должны при слове «русский» в штаны делать дела всякие, и правнукам заповедовать не ходить в Россию, а то будет бобо. Вообще, пока в России будут Николай и Воронцовы вот такие, ничего хорошего ее просто ждать не может. Рыцари хороши в дамских романах, а вот рыцарь, управляющий государством, это главный враг этого государства. Так, что немец в качестве руководителя первого кругосветного путешествия ханства Джунгария предпочтительней. Почему? А есть у Сашки парочка задумок, которые с точки зрения рыцарей, так себе. А вот с точки зрения пользы для России любой важнее выигрыша в Крымской войне. Ну, и у тевтонов поменьше рыцарской дури в голове должно быть. Событие второе. Не надо бояться больших расходов. Надо бояться маленьких доходов. Джон Дэвисон Рокфеллер. Они сидели в капитанской каюте на Аретузе, которая вскоре должна превратиться в Аврору. И Кох Виктор Германович фон Коху Вольфгангу Эриху рассказывал про максимальные и минимальные задачи корабля и его экипажа. До войнушки Крымской еще 2,5 года, и за это время много чего можно понаделать и при этом бабочку не раздавить. То есть, не вовлекаясь в конфликт ни с Англией, ни с Францией, ни даже с Турцией. Просто сидеть в ситхе догонять английских и американских браконьеров – это так себе цель. Команда опыта боевого не добудет толком и только разжиреет и расслабится. Потому, обдумывая, чем бы Авроре эти 2 года заниматься, Сашка перелопатил в голове и газетах все, что можно про тот регион, и лекции Ивана вспомнил в Пхеньяне, и то, что сам по телеку смотрел, и все, что можно из английских, французских и испанских газет ему Алиса выписала. В результате наметилось 3 вполне достойных цели. Владимир Федорович, что вы знаете о форте Росс? Форт Росс, смутно. Но его точно российско-американская компания продала. Кажется, он ей одни убытки приносил. Так и есть. 10 лет назад, в 1841 году, российско-американская компания продала Форт Росс со всеми строениями, садами, виноградниками и огромными стадами мексиканцу швейцарского происхождения Джону Сактеру за 42,857 рублей серебром. Это я точно знаю. Навел справки. Вот только он до сих пор не выплатил оговоренной суммы. В счет оплаты Саттер поставлял на Аляску пшеницу, но, по сведениям, добытым моими агентами, сей господин так и не доплатил почти 37,5 тысяч рублей. Мои люди выкупили у российско-американской компании в лице управляющего российско-американской компании, де-факто правитель Русской Америки, капитана 1 Гуранга Николая Яковлевича Розенберга, эту недоимку. Вам надлежит пристать в бухте Румянцева у форта Росс, скататься в Сакраменто и аннулировать в суде сделку. После чего у того же юриста в Сакраменто продать по договоренности данную землю со всеми постройками и скотом Галдану Башактухану. Это хан Джунгари. Да, насколько я из газет понял, сейчас форт Росс этот Саттер передал в аренду какому-то господину. Господина желательно. Пусть он персиковой косточкой подавится, или еще лучше, поскачет на лошади, упадет и шею свернет. Я ребяткам скажу, они это организуют. И зачем это? Все же поморщился фон Кох. Ну, там запутанная история с этой арендой. Нет арендатора, нет и истории. На самом деле Сашка из рассказов Ивана и из своих воспоминаний читал в Википедии про конец форта Росс. Смутно помнил, что этот арендатор, фамилию которого не запомнил, понятно, разделит потом имение пополам и продаст. Это что за аренда такая, если можно продать? Так что лучше этого арендатора к ключнику Петру пораньше отправить. Нет человека, нет проблемы. Если честно, Александр Сергеевич, мне это не очень нравится, но жена с дочерью дороже неизвестного мне американца, тем более, если падать с коня ему будут ваши люди помогать. Вот и хорошо, Сашка уж было напрягся, неужели очередной рыцарь попался? И что потом с этими землями, садами, виноградниками и стадами делать? Как-то отстранился капитан, Ну его понять можно, он точно не фермер. Неужели морской волк должен коровами заниматься? Я в Кронштадт успею послать специалиста, семью целую калмыков, которые умеют сыры делать очень качественные. Если там огромные стада коров, то сыр просто напрашивается. Сыр это и вкусно, и хранить приличное время можно и дорого продать. Теперь по виноградникам. Тоже в Кронштадт успею прислать парочку самогонных аппаратов моей конструкции и специалиста. А, блин, тоже с семьей, который будет коньяк делать. Там недалеко полно всяких старателей и коньяк на ура пойдет. То же самое и по яблоням и персикам. Теперь по людям. Там проживает вполне дружественное России племя Кашаяпама. Я не знаю, все ли русские и алиуты оттуда уплыли, но индейцы-то точно там. Я для них с вами отправлю подарки. Ордена, для вождей, английские ружья. Насколько мне известно, за продукты кое-какие вещи индейцы охотно нанимаются на сезонные работы. А еще их женщины тоже охотно выходят замуж за русских. Как-то там этот арендатор справляется, так что нужно просто перенанять этих людей, которые на него работают. Еще там было около 50 алиутов, которые тоже могли остаться. И были полинезийцы, и даже шведы. Чуть позже я вам расскажу, откуда можно еще людей взять. Ну и имейте в виду, что там рядом Мексика, и у них, наверное, полно батраков. В Америке же рабство, но негров покупать не советую, а вот негритянок в жены поселенцам можно покрасивше и выбрать. И там вообще не будет русских, хмыкнул фон Кох. Ниссильраде, министр иностранных дел и вице-канцлер империи, запретил переселить туда 25 семей крепостных крестьян, как предлагал Баранов, кажется. Слава богу, помер. Со вторым и третьим фрегатами я отправлю в Форт Росс по 25 семей крестьян. И сколько-то калмыков уговорю, лучше их пастухов не найти. Я слышал, там была большая отара овец, но шерсть продавали. С третьим кораблем прибудет специалист с оборудованием. Будут ткань выпускать шерстяную. Ее в Китае охотно берут, да и в Северной Америке будут с руками раскупать. Зимы на Аляске, а вого какие. По зерну. Не получилась задумка Баранова снабжать Аляску зерном. Там, видимо, рожь пытались сеять и пшеницу, а для них там сухо. Я отправлю со вторым кораблем семена районированной кукурузы и ячмень. Ну и специалиста по их выращиванию. Тоже с семьей придется. Эка хватка у вас, Александр Сергеевич. Вас бы надо управляющим российско-американской компанией поставить. И дела бы у нее пошли. Нас и тут неплохо кормит. Управляющего фортом Росси я пришлю к вам в Кронштадт. Событие третье. Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. Генри Форд. Вторым делом, которое нарисовалось из газет, было даже для самого Сашки неожиданным. Нарыла эту информацию Алиса, и Виктор Германович заставил девушку 100 раз перепроверить. Уж больно дикой была информация. В результате все подтвердилось. Сашка тогда задумался, по зубам ли такая рыбина ему, ну, а с другой стороны, если не пробовать, то и не узнаешь, тем более, даже если и не получится, то он лично ничего не теряет. Ну, не получилось. Хрен с ним, не было никогда и вот опять, как говорится. Итак, открыл Лисянский после Кука, кажется, Гавайи, один из местных корольков в обмен на поддержку против других местных корольков согласен был принять протекторат Российской империи. Но Александр на это не пошел, и Россия Гавайев лишилась. Скорее всего и не удержала бы. Где, скажем, Санкт-Петербург и где Гавайи? Как помогать этому корольку? Тут свой Дальний Восток голый и незащищенный, а до Гавайев от Петропавловска-Камчатского 1000 миль. И вот полвека прошло, и ситуация изменилась кардинально. Просто сам этот персик в руки падает, и пока никто ничего противопоставить Сашке в том регионе не сможет. 3 его фрегатов должно за глаза хватить, чтобы Гавайи к рукам прибрать. А чего изменилось? А случились вирусы и бактерии. Местное население, столкнувшись с занесенными извне инфекциями, к которым у него не было иммунитета, вымерло. К 50-му году, как утверждали английские газеты, от 300-тысячного полинезийского населения осталось меньше 30 тысяч человек. Американцы решили там сахарный тростник выращивать недавно. Создали в 1850 году Гавайское сельскохозяйственное общество и доставили в Гонолулу первую партию рабочих, около 200 китайцев. А чего, местные вымерли и забились вглубь островов выжившие. Побережье пустынное. Американцы в Гонолулу сидят, и их там немного. И это не войска, а плантаторы с десятком охранников. Подплыть под американским флагом и помножить всех америкосов на ноль, а китайцев забрать и переправить в Форт Росс. Там сахарный тростник сажать бесполезно, а вот возродить верфь, которая будет снабжать всю Русскую Америку и Дальний Восток шлюпами. Пока нет угля, парус вполне себе еще послужит. Ну и золотишко мыть вполне китайцы смогут. А Гавайи прицепить к великому ханству Джунгария. Захватить дворец и уговорить Камиамиатри подписать договор о вассалитете. При этом всех белых миссионеров и вообще белых закопать, а католические и протестантские храмы сжечь. Ну, не получится, если... Хотя почему? Вон же в газетах написано, что всего несколько корабликов французских в 1849 году захватили Гонолулу и разграбили город. Там французский адмирал Луи де Трамелин прибыл в гавань Гонолулу. Под его командованием находились корвет Гассенди и фрегат Ла Паурсуиванте. Высадились 140 морских пехотинцев и форт сначала захватили и разграбили, а после и город. На 100 тысяч долларов имущества вывезли и угнали яхту у короля. Два корабля и 140 человек. У Сашки явно больше будет. И никто не помешает. У Англии и Америки, к которым обратился король Камиамиатри за помощью, и у самих в этих водах ничего нет. А впереди война. А у США гражданская война на носу. И можно помочь югу подольше воевать с севером. Александр Сергеевич, а почему везде это ваша вымышленная Джунгария? Почему не Российская империя? Выслушав бред по захват целого королевства одним фрегатом, покусывая незажженную трубку, поинтересовался возможный предок. Все дело в Николае. Нет, мне лично он ничего плохого не сделал. Я бы даже сказал, что он мне помогает иногда. И он хороший человек, честный, трудолюбивый, целеустремленный. Вот только с этой целеустремленностью тащит он страну, ему вверенную, не туда. Он верит лгунам, окружил себя идиотами и врагами нашей страны. И он не из этого времени, он со страниц романов Вальтера Скотта. Государь такой огромной страны должен быть жестоким и умным чудовищем, все дороги должны быть в виселицах. Все враги, соседи и друзья боятся, как огня. А у нас государь добрый и вежливый человек, человек чести, и не экономист. Нет, нельзя нам с вами выступать от имени России. Мы должны быть чудовищами и дикими азиатами. Только так сможем помочь России. Впереди великая война, и без нас Николай ее проиграет, а с нами может и выиграть. Но для этого Джунгария должна стать за 3 года таким страшилищем, что даже думать ей навредить должно у других правителей понос вызывать. Я уже и сам начинаю вашей Джунгарии бояться, хмыкнул капитан-лейтенант фон Кох. Глава 2. Событие 4. Каждому нормальному мужчине порой хочется поплевать на руки, поднять флаг и отправиться резать глотки. Генри Луис Минкин. Это все мелочи были, Владимир Федорович. Ершова читали? Это службишка, не служба. Сашка поудобнее расположился перед столом и достал карту, купленную в Лондоне в обычном книжном магазине. Сейчас и шпионов не надо. Никто особо ничего не скрывает. Все секреты не то что защищают, а стараются быстрее обнародовать. Япония. Одной стороной лица вымучил улыбку капитан-лейтенант фон Кох. Япония. Точнее, как бы пока ничейный остров на севере архипелага, именуемый Идзо или Мацумае. У нас еще Матмой называют. Сашка ткнул пальцев в остров Хоккайдо. Разве он не японский? Нет. Он частично подконтролен княжеству Мацумае. Там феодальная раздробленность, но даже если это княжество считать частью Японии, то это только самый юг острова. Вот этот отросток, на котором имеются несколько небольших поселений, крепости с деревянным хиленьким заборчиком и пушками времен Ивана Грозного очень незначительного калибра, стреляющими каменными ядрами или каменным дробом. Порох тоже очень низкого качества, и он гигроскопичный. Он у них изготовлен из натриевой селитры. Всех японцев на этом отростке несколько тысяч, пусть даже 3 или 4 тысячи, но воинов среди них не наберется и 300. Вооружены либо древними фитильными мушкетом, которым место в музее, либо вообще луками и арбалетами. И основное оружие вообще холодное. Пики и мечи. Столица и основные силы княжества Мацумае сосредоточены вот здесь, в городках-крепостях Хакодате и Мацумае. Сашка опять ткнул в выделенные черными кружочками на карте эти поселения. Главный доход княжества Мацумае – это торговля с айнами. Айнов на Идзо около 30 тысяч, и они не очень любят японцев. Несколько раз поднимали восстание, но у них вообще нет оружия огнестрельного, тем более пушек. Живут они охотой и собирательством, меняют у японцев шкуры на табак и зерно. Кроме торговли почти все айны обложены данью этим княжеством, и им это не сильно нравится. Только вот живут они небольшими семейными группами и объединиться не могут, так что даже пару десятков японцев с огнестрельным оружием, Это большая сила для айнов, но не для вас. И что же нам нужно сделать? Начать войну с этим княжеством, с японцами? Фон Кох устал удивляться планами нанимателя. Они уж всяко разно не дадут ему скучать эти 5 лет. Точно, нужно уничтожить эти 2 крепости и максимальное количество воинов княжества Мацумая. Если получится, то добиться эвакуации всех японцев с Хоккайдо, если не получится, и они разбегутся по лесам, то выйти на айнов и вооружить их, или пусть они служат проводниками. Женщин и детей грузить на корабли и вывозить на южный остров Хансю. Также нужно выселить всех японцев с Курильских островов и Сахалина. Для чего тоже использовать айнов в качестве проводников и союзников. А поселения японские сжечь. Сашка отодвинул карту и указал на трубку, что капитан вертел в руках. У них, у айнов, курение табака сильно распространено. Курят и женщины, и мужчины, даже дети. Потому, возьмите в Гонолулу или Сан-Франциско максимальное количество этой гадости. Будет и валютой, и для подарков табак сгодится. Чем еще их привлечь, даже и не знаю. Наберите небольших серебряных монет. Ладно, я в Кронштадт успею серебряной мелочи отправить и зеркал небольших для вашей экспедиции. Ну и для обмена и налаживания добрососедских отношений ножи и топоры не помешают. Постараюсь их доставить в Кронштадт. Гвозди. Стоп, Виктор Германович задумался. Слово «гвозди» ему что-то напомнило. Он закрыл глаза и задумался, что-то очень важное с кораблями связанное. «Гвозди», напомнил о себе капитан-лейтенант. «Гвозди», и тут как прояснило, то ли у Гончарова в книге «Фрегат Паллада», то ли, где на просторах интернета, Виктору попадалась информация, что проблема была у всех 3 богинь в реальной истории. Медные листа прибиты к корпусам гвоздями со слишком маленькими шляпками, потому при малейшем шторме волны отрывали листы медной обшивки от корабля. Смотрит потом при ремонте, гвозди из досок торчат, а лист меди оторван. Владимир Федорович, не помню откуда информация, но вот сейчас эти гвозди мне ее из глубин памяти доставили. Проверьте крепление медных листов, сами гвозди проверьте, кажется, у них маленькая шляпка и она не удерживает лист обшивки. Хорошо, это несложно будет проверить, корабль почти не загружен пока. Намного выше ватерлинии идем, нужно бы загрузиться или балласт принять, вам виднее, в Ирландии подумайте, а что с флагом Джунгарии? Ага, а Сашка и забыл этот вопрос обсудить, вы, Владимир Федорович, не Россию представлять будете, потому вам любой флаг поднимать можно, нужно американский, так его поднимите, английский, когда в Ирландии и в Балтике будете людей принимать, то поднимайте английский. А вот с японцами и в Гонолулу нужно обязательно поднять флаг Джунгарского ханства и говорить всем, что вы действуете от имени хана Галдана Башакту. И как же он выглядит, Бурул? Принеси наш флаг, улыбнулся Сашка заглянувшему в каюту десятнику калмыков. Флаг сшили еще в Балаховском. Ну, не флаг, а целую кучу флагов всех размеров. Был и парадный с золотой бахромой и кистями. Как выглядит флаг настоящего Джунгарского ханства, Сашка не знал, имеющие у него калмыки тоже ничего определенного сказать не могли, вроде желтый, нет, путаешь, голубой флаг, а мне говорили, что красный, нет, синий с зеленым, словом, ничего определенного, потому подумал Виктор Германович и не стал сущности множить, это красное полотнище, цветом, как турецкий флаг, но никаких полумесяцев у нас нет. В левом верхнем углу небольшие перекрещенные золотые серп и молот, а поверх них пятилучевая тоже золотая звезда. А чего СССР живее всех живых? Событие 5. Будем откровенны. Как бы тесно ни связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренно человек желает добра лишь самому себе, да разве еще своим детям? Артур Шопенгауэр. После того, как флагом полюбовались, Сашка продолжил. Вы, наверное, не слышали, господин капитан-лейтенант, да, ну, в общем, у моей жены бывают вещи и сны, очень редко, всего-то несколько и было, когда она первую видела, то он как это объяснить-то, она увидела пожар в Зимнем дворце, и император ей поверил и провел осмотр нескольких помещений, еще бы несколько дней и дворец бы сгорел, Николай Павлович тогда наградил жену, было еще несколько, но они касались нашей семьи, сбываются или нет я уж не знаю, так как всегда мы с ней превентивные действия предпринимали, а вот недавно сон был не про семью, а про всю Россию, я рассказал о нем Николаю Павловичу в прошлом году, но он в него не поверил, я и сам не верю, уж больно неправдоподобен, тем не менее, вам я его тоже расскажу, если он сбудется, то вы будете знать, Как поступить? Чертовщина какая-то, фыркнул фон Кох и перекрестился. Наоборот, то есть православие не принял, а Сашка вроде слышал, что, чтобы стать офицером на флоте в России, нужно принять православие. Опять все врут календари. Может, наоборот, Господь предупреждает? Сашка тоже перекрестился, правильно. Так вот, в 1853 году Россия объявит войну Турции. Ну, тут ничего необычного. У нас с ними десяток войн уже был, а вот дальше то, во что государь не поверил. В марте 1854 года Франция и Англия объявят нам войну, и победят в ней, захватят Севастополь. Сашка остановился, смотрел, как себя предок, наверное, поведет. И правильно, император не поверил. Не может такого быть, чтобы заклятые враги нам войну вместе объявили. Скорее я поверю, что они друг другу объявят, махнул рукой фон Кох. Ну, а захват Севастополя вообще ересь. У нас армия в миллион человек. Сколько-то Англия может в Черное море перебросить войск? 100 000 максимум. Ей для этого со всего мира нужно будет войска стаскивать. А как их снабжать? Продукты, порох, да просто воду. Это же Крым, там нет воды. Нет, правильно, государь не поверил. Ну, да, государь так и сказал. И ладно, нет, так нет. Там вторая часть была в том сне. В 1853 году целая флотилия американская прибудет к японским островам и ультимативно потребует от японского императора обменяться послами и предоставить Америке порты для стоянки, продажу продовольствия их кораблям и статус наибольшего благоприятствования в торговле. Подойдут к Эдо, столице Японии, и дадут залп из всех пушек. Правда, холостой. Японцы месяца три поупираются, у них там император умрет, а потом новый все подпишет. Или Сигун их. Ну, неважно. Главное, что подпишет. Дерзко, но в это можно поверить, кивнул головой капитан. Как думаете, Владимир Федорович, а что, если ваши три фрегата присоединятся к американцам у королевства Рюкю, куда они сначала придут, и предложите вы им прогуляться до Эдо вместе и договор составить на троих? Сашка о такой возможности думал. Просто идеальный вариант. Не придется путятину разбрасываться Курильскими островами. Но раз за разом к этому бредовому плану возвращаясь, уже переосмыслил все, и теперь не верил в него и сам. Наоборот, Перри сделает все, чтобы этого не допустить. Хоть американцы и изображают из себя друзей России, но дружба дружбой, а табачок врозь. Американцам нужен рынок сбыта и продовольствия с базами в том регионе. Зачем же помогать конкуренту? Фон Кох чуть презрительно или снисходительно улыбнулся. Все же снисходительно. Мол, дурень, чего с него взять, такой большой, а в сказки верит. Я не знаю, как поступит их адмирал. Адмирал Перри, перебил капитана Сашка. Слышал о таком, Мэтью Перри, герой американо-мексиканской войны, который разрушил город Табаско. Так вот, я бы на его месте сделал все, чтобы воспрепятствовать нашему совместному походу. Они нам не друзья. Точно, я думаю, именно так и произойдет, если предложить мир и дружбу этим товарищам. И вот что я придумал. Не знаю я точного времени заключения этого договора, но в 1853 году, это точно, летом. Сидим ждем. Уплывет, пусть будет в июле, Перри назад в Америку с договором. И тут вы на трех фрегатах подплываете к Эдо и даете точно такой же холостой залп из всех 150 орудий. А потом пытаетесь заключить с Сигуном точно такой же договор от лица России. И сделать это надо именно в августе и именно в Эдо, так как в августе фрегат Паллада с Путятиным прибудет в порт Нагасаки именно с таким предложением. Это тоже из сна, не поверил фон Кох, это из сна. Что будут делать японцы, если русские на четырех кораблях подойдут к Нагасаки и на трех к Эдо? И перед этим были американцы, хмыкнул капитан. Точно, хороший план. А Путятин, Василий Ефимович, будет о нас знать? Если не будет, то ерунда может выйти. А вы у Нагасаки оставите захваченный у работорговцев корабль с посланием к нему. Я вам конверт передам. Захваченным у работорговцев? Конечно. Насколько я знаю, сейчас любой корабль любой страны может на законном основании захватить работорговца. Вы поплывете мимо Бразилии, там этих товарищей, как грязи. Прибарахлитесь и заодно негритянок с собой прихватите в Форт-Росс, а негров высадите в Бразилии. Пусть ими власти занимаются. Прибарахлитесь, что это? Скорчил непонимающую физогномию фон Кох. конфискуете у них корабль именем королевы Виктории. Есть же закон Абердина. Закон был предложен министром иностранных дел лордом Абердином. Он дал королевскому военно-морскому флоту полномочия останавливать и обыскивать любое бразильское судно, подозреваемое в том, что оно является невольничьим судном в открытом море, и арестовывать работорговцев, пойманных на этих судах. Событие шестое. 7 футов под килем, ребята, желали всегда морякам, чтоб ветры, муссоны, пассаты, удачу несли кораблям. Капитан-лейтенант фон Кох переносицу потеребил, бровь почесал, длинные для моряка и офицера волосы взлохматил. Нам нужно в январе успеть проскочить мыс Горн, в крайнем случае в феврале, так что особо задерживаться нельзя. Но если по дороге попадется негрир, судно работорговцев, то мы его остановим и арестуем. Владимир Федорович, еще на остров Святой Елены отбуксируйте, там, кажется, суд англичане проводит над работорговцами бразильскими, подойдите к берегу и высадите всех негров мужского пола и команду, ну, или повесьте работорговцев, вы же капитан, это и судья в том числе на борту корабля, конфискуйте корабль именем королевы Виктории, поднимите британские флаги и вперед к форту Росс, можете переговорить с моряками даже и нескольких к себе на корабль переманите, нужно же вам пополнять команду, ну да, ну да. А если с настоящим английским крейсером встречусь, вопрос, конечно, интересный. Не получится разойтись миром, утопите или захватите, команду тоже в Бразилию. Хотя нет, это я не додумал. Они могут вас узнать, доберутся до начала войны до Великобритании и расскажут об Аретузе. Команду надо уничтожить. У меня люди в Лондоне, и они мне там нужны до самого объявления Соединенным Королевством войны России. Так, что без вариантов. Судно, если оно небольшое, захватите и команду на дно, а если большое, то под британским флагом подойдите к ним и топите. Залп из всех пушек в упор они не должны пережить. А если... Ладно, я вас понял, Александр Сергеевич. Возник сейчас у меня вопрос. А что нам делать, если Англия и Франция и в самом деле объявят России войну? Они объявят нам войну в марте 1854 года. Можете не сомневаться. В марте командир сотни калмыков Дандук отдаст вам конверт, в котором будут подробно описаны ваши и остальных фрегатов задача. Если к тому времени у вас будет больше кораблей, то имейте в виду, что в том плане, который вам надлежит исполнить, имеет значение скорость. Если новые корабли будут вас тормозить, то оставьте их в форте Росс или в Ситке. Если скорость соизмерима, берите с собой. Там всем работы хватит и лишнего места в трюмах не будет. Понятно. А сейчас взглянуть на этот план нельзя, его моряк составлял, вдруг там, господин капитан-лейтенант, вы же не верите, в марте 1854 года получите, если мой план не осуществим, просто воюйте с наглыми и французами, там Муравьев, губернатор Восточной Сибири в устье Амура будет с ними воевать, но под командование Муравьева не поступайте и воюйте под флагом Джунгари, но это так, план нормальный и осуществимый, и он очень важен, именно ради него все и затевается. Я 20 лет жизни посвятил его выполнению, не подведите. Постараюсь, Александр Сергеевич, я тут написал письмо жене и дочери, передаю его вам, отдадите им только в случае моей смерти, так сказать, последний привет. Ну, а если выживу, то заберу у вас и порву, договорились? Хлюпнул носом фон Кох, ну, вот, а несгибаемый тевтонец. Конечно, Владимир Федорович, договорились. Тут мне мысль сейчас в голову пришла, есть же фотографы уже, я как приеду, и стулы привезу фотографа, и жену с дочкой вашей сфотографирую, много даже раз сфотографирую и мой человек вам в Кронштадте фотографии с письмами от жены и каракулями от дочери передаст, буду вам премного благодарен, они согреют меня и уберегут от бурю мыса Горн, опять хлюпнул носом тевтон, все, Владимир Федорович, давайте прощаться, а то январь правда не за горами. Да, имейте в виду, что эти 100 калмыков перерезали 300 английских матросов без потерь почти. Они очень хорошо обучены, и стреляют отменно, и на лошадях скачут, и ночью подкрадутся к неприятелю. Да и днем с равным по численности противников легко разберутся. Среди них десяток снайперов. Я оружие для них дал команду сюда заранее привезти и оно прибыло, но и дополнительно еще в Кронштадт доставлю. На вид не скажешь. Маленькие все. Вот и хорошо. Противник тоже недооценит, а потом поздно будет. Ах, последнее, чуть не забыл. На корабле без рукоприкладства, за нарушение дисциплины карцер, с питанием водой кипяченой и маленьким кусочком сухаря, и палубу драить или какую другую тяжелую работу работать, но не бить. Ну, вам калмыки и не дадут, руки сломают, всех офицеров и унтеров предупредите. И еще одно забыл, вам в Кронштадт привезут в бочках средства от цинги, с инструкцией, пока пользуйтесь лимонами, их на корабле с избытком. В той же инструкции будет указание, как изготовить это средство в форте Росс или любом другом месте. А пока знайте, что лимон не лучшее средство, в нашем шиповнике или черной смородине веществ, которые защитят вас от цинги в разы больше. Простая сушеная черная смородина и все проблемы решены. Не может быть, аж вскочил фон Кох, проверите, только не замочите. Прощайте, Владимир Федорович, 7 футов вам под килем. Глава 3, событие 7. Во льве и кастрюле есть вина всех марок, французская кухня и вечером гавот. Полсвета обойдете, такого не найдете. Почти все за даром, когда оплачен счет. Табачный капитан, начитавшись в газетах и журналах про волшебный город Лебедянь, Сашка, сойдя на пристань с кораблика, на котором он вместе с хромоногим Колькой плыл домой, был и действительно поражен. На самом деле калмыка Кольку, которому повредили ногу на футбольном матче с матросами Аретузы, зовут прикольно, как кофе по-украински, «ква», что переводится как «низкорослый», такое и есть, до плеча всего князю Балаховскому. Кольку решил Сашка в этот раз не отправлять в плавание, не сильно, наверное, способствует срастанию костей шторм, скажем, будут формироваться команды для двух следующих фрегатов, туда, подучив молодежь и выздоровев, Колька и отправится. Нога у того пока к шине приторочена и ходит он, опираясь на костыль, но тут поговорка, время лечит точно сработает, срастется. Зато спецназовцев на следующие корабли ветеран чуть лучше подготовит, чем его готовили. Опыт не пропьешь, так про Лебедянь. На пристани было так многолюдно и столько корабликов и барж разных стояло, что Сашке казалось, что он в мифические Нью-Васюки попал. Как же, ярмарка всемирная, а там еще и малые Олимпийские игры завтра начнутся. Прямо на пристани плакат был на тумбе, что послезавтра на ипподроме скачки, а потом соревнования для лошадей-тяжеловозов. В афишу ткнул носом князя, вертящего головой на все 360 градусов, Колька, и ткнул весомо и осуждающе. «Гляньте, Александр Сергеевич, соревнования среди тяжеловозов. А мы тогда почему сюда своих не присылаем, что у нас буденовцы хуже их лошадей?» Взгляд при этом не осуждающий уж прямо, мол, какого хрена, а вопросительно удивительно обиженный, мол, какого хрена, ну хрен тот же, только чуть пожиже, не заросли неубиваемые, а так, куст, хм, не знал, я про скачки и ярмарку в газетах читал, но думал, что нам до этого дела нет, мы ведь выводим не рысаков, а тут вон и чё. Сашка прочитал всю афишу, и что там, и как будут тяжеловозы соревноваться, не нашел. Ну, сами увидят. Теперь, раз тут, точно надо все разведать и главное, определить не попаданец ли создатель сего сельхозконного рая. Эх, не успеть. Через 2 дня уже соревнование. На следующее обязательно нужно Борьку послать. Он тут всех победит. Кинул еще хреновины в Сашку Колька. Борька, это на самом деле жеребец буденовской породы богатырь. Но нрав у огромного вороного жеребца покладистый, не кусается, не артачится, когда его запрягают. Так постепенно в Борьку и трансформировался. При этом 195 сантиметров в холке и грудь колесом, и рожа кирпичом, и круп тазиком. Может, они тренируют своих тяжеловозов? Вот тут Кох точно специалистом не был, но ведь рысаков точно тренируют. Мы пойдем на эти соревнования, вашество, дернул его за рукав Колька. Сашка завис, он смотрел, как с баржи метрах в 50 по сходням сводили скаковых лошадей. Красавцы, конечно, для того сюда и добирались. Давай бричку сначала найдем и попытаемся на ночь устроиться. По мере продвижения по городу первое впечатление от Лебедени портилось, и к тому моменту, как извозчик подъехал к центру городка, Нью-Васюки превратились и в голове у Виктора Германовича, и в реале, в деревню Гадюкино. Незамощенные даже в центре дороги были, видимо, после прошедших недавно дождей, все в лужах, озерах и колеях. При этом, наверное, ведь к ярмарке городничие и всякие уважаемые люди готовились, кое-где виднелись заплатки на дорогах, не повезло просто с дождями. Только это все отговорки, у Сашки во всех селах и при самом дождливом дожде дороги в озера не превращаются, кто мешает центр этой дороги сделать чуть повыше, чтобы вода стекала к краю, где народ прокапал канавы водоотводные. Римляне же делали, Значит, это секретом не является. Остановились они около самой, по мнению извозчика, хорошей гостиницы. Сашка вышел на брошенную широкую доску, что вела к двери двухэтажного длинного здания от проезжей части. Доска была хлипкая и качалась, прямо испытание для дам, скажем, с длинными платьями. Извозчика Сашка не отпустил, что-то ему в ухо нашептывало, что во время ярмарки места в гостиницах и всяких постоялых дворах могут быть все раскуплены. Аншлаг. Любители скачек и вообще лошадей приехали заранее. Начерпав воды в туфли, Сашка добрался до швейцара в роскошной для деревни затопленной ливрее и узнал, что все нормально, мест нет. Пришлось, снова набрав в башмаки воды, чапать назад. Нужен был ход конем. А скажи, любезный, кто проводит скачки эти? Не общество скаковое это, а человек, кто там главный? Так это всем у нас известно, помещик Павел Николаевич Мяснов. Он. Подожди, любезный, у него дом в Лебедине есть? Патриот Лебедини попался. Как не быть-то, тут и недалече. Вот, туда и вези. Доехали. Здесь от проезжей дороги шла засыпанная щебенкой дорожка, ну хотя мокрее ноги уже не станут. Сашка дошел до больших, явно из дуба сделанных, ворот и позвонил в колокольчик, дернув за веревочку. Слуга, открывший калитку, был без ливреи, чего-то если и не домотканое, то очень дешевое на нем болталось, и был он негром преклонных годов. Чудеса прямо. Что там, Филипп? Послышалось из-за спины персонажа. «Бари тут, вашество!» Без всякого акцента возопил товарищ, не поворачиваясь. На Сашку сивухой прянуло от крика этого. «Проси!» Опять долетело. «Просюс!» Чуть склонил седую негритянскую голову Филипп. Сашка придержал дверцу дубовую, дав прошконды быть на одной ноге и костыле кольке. Потом сам зашел. Точно ведь попаданец. Абрикосовые деревья, каштаны, вроде даже грецкий орех, листва, по крайней мере, похоже, розы рядами вдоль дорожек. Пасека стоит в отдалении, домики пчелиные в желтый цвет покрашены, георгины вовсю цветут на клумбах. Для российской деревни все это далеко не самые обычные культуры. Городом больше у Сашки в голове Лебедянь не являлась, хотя несколько двухэтажных домов кирпичных в центре из лужи высовывались. Из беседки, увитой хмелем, вышел пожилой грузный мужчина в жилетке такой на серую шерстяную рубаху надетый. Опять не самые обычные одеяния для помещика русского. Не, ну точно еще один рыбак, поймавших карася золотого. Событие восьмое. Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл глаза на неправильность старых приемов. Владимир Ильич Ленин. Как узнать, попаданец перед тобой или просто чудак-инноватор? Про компьютер спросить, а если человек испугается, есть же фильм с Жаном Клодом Ван Даммом про полицию времени, и у российских каких-то писателей есть про попаданца на троне, как за ним нагло охотились из будущего. Почему бы, если это знает Кох, то не знать и другому попаданцу? Сашка, разглядывая человека перед ним представшего, вдруг с удивлением в первый раз подумал, а сам-то он не боится почему, ведь и читал, и смотрел. Засветился он или нет, еще как засветился. Нет, он не изобрел ничего стреляющего. Зато любой человек из будущего, узнав, что в школе какого-то не сильно знатного князька служат одновременно Пушкин, Лермонтов, Ершов и Ленц, сразу поймет, что такого быть без попаданца не может. Первые два должны быть мертвы давно, Ершов где-то директором школы в Сибири, а Ленц, ну, точно не в деревне, в Петербурге или Москве, и никто к нему с прибором, возвращающим в будущее, не приходил. Сначала Кох бы и сам с радостью вернулся, так себе жить в теле Дауна и Олигофрена, а теперь тело почти нормально. Приступы бывают, но редко, и он знает, как с ними бороться. 20 же с лишним лет тренировок ежедневных сделали его, если и не Джеки Чаном, то уж точно намного превышающим средний уровень даже казаков каких, не говоря о барах деревенских. Он сейчас на одной руке десяток раз подтягивается, и лучшие учителя сабельного боя и фехтования над его мастерством работали. На самом деле спецназовец из будущего нужен, чтобы его скрутить, но не приходили. Чем могу служить, господа? Князь Балаховский Александр Сергеевич, наслышан о ваших успехах в коневодстве и организации скачек и соревнований тяжеловозов. Сам имею небольшой конезавод. Именно тяжеловозов и развожу. Может, слышали про породу Буденовская? Решил пока про будущее не говорить Сашка. Нет, не приходилось, а вы приехали принять участие, князь, с вашими тяжеловозами? Странно одетый господин стукнул себя по лбу и представился, помещик Павел Николаевич Мяснов. Рад знакомству, и поклонился как-то неумело, ну точно попаданец. Нет, я Павел Николаевич с Богомолья возвращаюсь, у меня под Тулой имение и конезавод, а вот в следующем году непременно привезу и главный приз заберу, что у вас победителю положено. Сашка прошел вслед за хозяином в беседку, хмель уже созрел и она вся была как бы в коричневых шишечках, смотрится необычно и прикольно, в 1840 году, ох, времени-то прошло, больше 10 лет назад, но тот рекорд не побит еще. Тогда впервые введен был императорский приз для тяжеловозов в размере 286 рублей серебром. По условиям этого испытания, лошадь трогалась с места в дрогах весом 28 пудов, нагруженных 100 пудами груза и, по мере движения, дополнительно добавлялось по 2 пуда через каждые 5 сажений. Первым победителем стал 5-летний чалый жеребец могучий завода Николая Ивановича Ивлева. Он прошел безостановочно 152 сажений с весом 192 пуда, более 3 тонн, Мяснов погрозил пальцем небу, почти 200 пудов. Представляете, Александр Сергеевич, так наш Борька легко 200 пудов тащит, фыркнул за спиной Колька. Кох и забыл про калмыка. Это, Павел Николаевич, Колька, один из людей, что у меня на конезаводе работает. Бригадир старший над пастухами. Прораб перестройки. Чего? Простите, раб. Да, ну, нафиг. Не из будущего что ли товарищ? Товарищ Мяснов это. Ну, что вы, князь, я к несчастью в гусарах не служил. Отец рано умер, и мне пришлось заниматься хозяйством. Из залога выкупать имение, да прибыльным делать. Ну, да с Божьей помощью справился, а ведь хотел в гусары. Так маменькой 3 сестры младших, и каждой приданое надобно. Червь я земляной, а не товарищ, погрустнел Мяснов. Обломс. Попаданец бы на эти 2 оговорки по-другому среагировал. Ну, тогда подвижник. Молодец мужик. Тьфу. Молодец помещик. Расскажите, Павел Николаевич, а где бы нам сколько и на пару дней остановиться, чтобы посмотреть на скачки, а то мы в гостиницу вашу ткнулись лучшую. Прометей, а там мест нет. Много народу на вашу ярмарку и скачки приехало. Хм, не знаю даже. Александр Сергеевич, а не побрезгуете у меня вон в том флигеле остановиться? Он небольшой, для нежданных гостей как раз держим, но вдвоем-то уместитесь, или бригадира вашего в людской пристроить? С сомнением оглядел инвалида Мяснов. Нет, Колька это не уничижительное имя, это с калмыцкого исказили. Кого у нас казачьего сословия, можно сказать, унтер-офицер, вместе уместимся. Он что же тоже на Богомолье ездил, там ногу сломал? Кривовато все же усмехнулся хозяин гостеприимный, точно не попаданец, обычный русский помещик, и народцев за равных не считает, да, повздорили с англичанами. Спасибо вам за гостеприимство, дорогой Павел Николаевич, мы к вечеру нагрянем, а сейчас хотелось бы по ярмарке пройтись до города смотреть, извозчик нас за воротами дожидается, ждус, команду дам дворне пир готовить, к 6 вечера непременно возвращайтесь, с семьей познакомлю, и соседи пожалуют, ждем-с, именно на русское гостеприимство Кох и рассчитывал, ну, а чего, сам бы точно так и поступил бы. Событие 9. Лиха беда, начало, а дальше к бедам начинаешь постепенно привыкать. Владимир Леонидович Туровский. Бежишь, бежишь, высунув язык с шорами на глазах и остановиться не можешь. И вот встал, огляделся и понял, что все, кто вместе с тобой мчались по дистанции, не просто отстали, а так отстали, что их и не видно. Виктор Германович ходил по ярмарке и разочаровывался. Куда ни взгляни, а покупать это не нужно. У него лучше. Яблоки лучше, груши лучше, сливы тоже. Наверное, и вишни лучше, но не сезон. Смородина черная, что продавали в нескольких местах, мелкая и кислая, крыжовник вообще кислятина. Правильно Чехов про того чиновника рассказ написал. Все до единого попадающиеся яблоки Сашка надкусывал и долго пережевывал, оценивая вкус. Выбрал всего 2 сорта. Один мужик продавал что-то типа белого налива, но крупнее и вкус еще медови. Договорился Сашка с мужиком, что завтра он принесет несколько десятков веточек обрезанных. В картофелины Сашка воткнет и должны доехать. Потом привьет. Мужик говорил, что у него не привитые деревья, а на своих корнях растут. Так что яблок у него Кох тоже купил, посадит косточки, посмотрит, что вырастет. Второе яблоко было у женщины. Она была смуглая, явно гречанка или армянка какая, но это черт с ней. А вот яблоки у нее были интересные, не точно уж прямо сорт Семеренко, но очень близкий к нему, чуть поменьше, а вот форма и цвет совпадают и вкус тоже. Кох по работе в питомнике помнил, что сорт этот нашли случайно в Киевской губернии, задолго до революции. Откуда у вас этот сорт? Полюбопытствовал Сашка. Из-под Киева родичи привезли. Охотно стал рассказывать про сноху и кума женщина. Ну, значит, точно это и есть семеренка. Удача. С женщиной Сашка тоже договорился про веточки и купил кучу яблок для семечек. И все. Больше ничего интересного Сашка не нашел. Наоборот, если он привезет сюда свою продукцию в следующем году, то к нему будут очереди стоять и у него веточки и косточки выпрашивать. За 20 с лишним лет он намного тут всех обогнал. Посмотрел рожь, мелкая и вся засорена овсюгом и больна с парыньей, хоть сверху рога черные и убрали. Пшеница тоже не впечатлила, а особенно разговор об урожайности. Лишь у одного мужика Сашка пару кило пшеницы взял. Мужик хвастал, что она низкая и при ветре и дожде не полегает. Возможно, тоже удача, ему пока такой сорт вывести не удалось. Со снижением роста, пшеница и рожь снижали у него и урожайность. Не опустил руки, бьется, но пока успехи не очень. Хотелось верить в удачу, а вот с георгинами точно удача повернулась к нему лицом. У него за 20 лет образовалась коллекция в 20 с небольшим сортов, а тут сразу 3 новых продавали. Сашка сразу договорился с женщинами на то, что купит клубни по цене 10 рублей серебром. Сказал, куда принести, и деньги отдал. Последними были лошади и коровы. Вот тут можно точно сказать, что даже смотреть Сашке ни на что. Его буденовские тяжеловозы красивее, больше и выносливее самых крупных представленных здесь, а про коров семменталок и говорить нечего. Есть молочное животноводство, есть мясное, а тут третье представлено, костяное. Коровы масластые, худые, маленькие, вроде кости на изготовление костяного фарфора идут, пережечь их для этого в золу надо, фосфаты там какие-то получаются, задуматься надо об этом. Костяной фарфор кучу денег стоит. Виктор Германович четко осознавал, что век лошадей проходит, вон уже паровозы ходят, пароходы винтовые плавают, скоро броненосцы поплывут. Железную дорогу строит американский паровой экскаватор. Электричество уже есть, работает телеграф, скоро и лампочки накаливания появятся. А он выводит лошадей, строит парусные корабли и производит лампы на светильном спирте. Старается уцепиться за прошлое, вместо того, чтобы ухватиться за прогресс. Почему, дурень, это понятно. Может и так, а только нужно заниматься тем, что умеешь и знаешь. Ничего он в электричестве не понимает и не умеет строить паровозы. И зачем тогда начинать? А вот сейчас Кох четко на этой ярмарке понял, что работал не зря, и пора сорта, которые он вывел за эти годы, внедрять в массы, повышать производительность в сельском хозяйстве. Россия аграрная страна и не перестанет ею быть еще 8-9 десятков лет. Так пусть это приносит ей больше денег. Пусть перестанут умирать с голоду дети. Пора разбрасывать камни. Или как там, всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время сберегать, и время бросать. Время раздирать, и время сшивать. Время молчать, и время говорить. Время любить, и время ненавидеть. Время войне, и время миру. Ектл. 3.1.8. Точно. Время войне. Низкая пшеница – это хорошо. А две команды на фрегаты – тут удача не поможет. Нужно работать, засучив рукава. Глава 4. Событие 10. Пей сколько хочешь, пей сколько можешь, но лепрекона не перепьешь. Бонс-сот. Послом великого ханства Джунгари в Соединенном Королевстве остался десятник Манчак, что с калмыцкого переводится как бисер. Сашка имени удивлялся. Довольно высокий и не круглолицый совсем юноша с черными густыми волосами, меньше всего белый кругленький бисер напоминал. Отбирали в посольство людей не по суперспособностям, нет, знание английского на уровне приветствовалось, но главным это не являлось. Главным было более европейское, удлиненное лицо. Именно из-за почти европейской внешности Манчак и был выбран из других десятников. Посольство должно было пробыть в Англии до объявления войны союзниками России, после чего объявить войну Англии и Франции, заодно и покинуть столицу недружественного государства, сбежать или официально уплыть в Америку. Это уж как обстоятельства сложатся. Но эти 2 года посольство не только должно было сидеть в бывшем приюте детском и овсянку поедать, были и другие задачи у них. Алиса выискивала в газетах интересные факты, в том числе и про изобретения всякие. Она же занималась и скупкой в магазинах учебников и всяких научных трудов, которые затем Иваницкий должен был переправлять в Балаховское. Что с этим делать потом Сашка еще и сам не знал. План у него был составлен только до войны Крымской, а что делать после нее и не знал. Но чтобы там дальше не произошло, учебники и научные труды точно не помешают. Еще одной задачей у полиглотки был анализ политической ситуации в Англии. Тут вечно шла чехарда с правительствами, боролись виги с тарями, и вот Сашка поручил Алисе отследить, а кто же из того или другого правительства является действительно деятельным человеком, приносящим пользу Великобритании. К середине сентября 1851 года Алиса, перелопатив сотни газет, остановилась на одном человеке. Пост в правительство человек занимал важный. Он был государственным секретарем по военным и колониальным делам, англ. Секретарь of State for War and Colonies, или еще его называли, министр по военным и колониальным делам Великобритании. Звали товарища, Джон Пакингтон. А если все титулы перечислять, то Джон Сомерсет Пакингтон, один и краткое барон Хэмптон. Получив от Алисы кандидатуру, Манчак занялся разведкой. Используя кэбы, добирались до руководимого Джоном Пакингтоном министерства и прогуливаясь туда-сюда утром и вечером, пытались ребята составить график работы этого товарища и определить, а где же в Лондоне он проживает. Из газет следовало, что у барона в Вустершире есть огромный дом и имение, но это очень далеко от Лондона, сотня мили, а следовательно, в самом городе у него должен быть дом или квартира. Ее в Вестминстере и нашли. Половину этажа второго в трехэтажном доме министр занимал. При этом, как выяснялось из наблюдений уже за домом сэра Джона, семью в Лондон он не перевез и жил в 10 комнатах с тремя слугами и одной вполне себе миленькой служанкой. Наверное, она ему пятки чесала перед сном. А может и не только пятки, а может и не только чесала. Дом находился как бы во дворе и был отгорожен от улицы линией чахлых лип. Справа была конюшня и каретный сарай, а слева флигель для прислуги. Истопник в нем жил, водоносы и еще какие-то непонятные личности. Обслуживали они не только министра, но и всех остальных жильцов элитной недвижимости. Наблюдение за домом показало, что добраться до сэра Джона Сомерсета Пакингтона, один и краткое барона Хэмптона ночью не составит вообще никакой проблемы. Дверь парадная в дом закрывалась. Ну, молодцы. А вот дверь черного хода была открыта круглосуточно, и истопник шастал по дому круглосуточно. При этом днем было еще вполне тепло в Лондоне, а вот по ночам обычно шел нудный дождь и было холодно и промозгло. Ну и чтобы сэрам было сладко спать, мужик с огромными седыми бакенбардами подтапливал по ночам печи, о чем дым, поднимающийся из шести труб на крыше дома, сообщал всем желающим об этом узнать. На операцию, которую по традиции сложившийся Манчак обозвал Лепрекон, это, без всякого сомнения, самый известный персонаж ирландского фольклора. Это невысокий коренастый человечек, одетый в камзол, жакет с красными бриджами, башмаки с пряжками и шляпу-цилиндр. Еще у него есть горшочек с золотом, а сам по себе он сапожник, всяким феям туфли шьет. Кстати, именно от этого персонажа пошла поговорка: «Пьет как сапожник». Вечно это Лепрекон пьяный по всяким мифам. Почему операцию так назвали, а есть у этих человечков хобби одно, говорят, что по ночам лепреконы проникают в дома людей и отщипывают по маленькому кусочку от каждой монеты. Черт с ними с монетами, а вот проникают по ночам в жилище, это да. Пошли на операцию втроем, купили обычный кэб. Сам Манчак переоделся в кэбмена, а двое помощников в стандартную одежду лондонских обывателей. Да и не видно одежды толком, все закутаны в длиннополые плащи. Ночь как по заказу выдалась холодной, дождливой и безлюдной из-за всего этого. Кэп, не таясь, подъехал к черному ходу дома, и Манчак вышел, осмотрелся и, привязав лошадь к специальному кольцу, вмонтированному в стену дома, поманил товарищей за собой. Событие 11. Я предпочел бы быть первым здесь, в бедном городке, чем вторым в Риме. Гай Юлий Цезарь. Капитан Фредерик Пауль Ирби в очередной раз за последние 5 минут поправил нашлепку на глазу и снова приник целым глазом к подзорной трубе. Двухмачтовая гафельная шхуна. Плохо вас там учили в России. Как же гафельная? Это марсельная шхуна. Уставился на что-то впереди в свою подзорную трубу и фон Кох. Гафельные шхуны, господин капитан-лейтенант, несут на всех мачтах только косые паруса, а марсельные шхуны кроме косых парусов на обеих мачтах, имеют на фок-мачте вверху один, а то и несколько прямых парусов. И посмотрите внимательно, У этой беглянки все паруса косые. Так что это, бесспорно, гафельная шхуна. Угу, Владимир Федорович развел руками, не приходилось с такими сталкиваться. Обознался. Твоя взяла, Пауль. И что делать будем? Раз мы пришли к согласию, что это гафельная шхуна, то и с тем, что гафельные шхуны отличаются высочайшей маневренностью, они способны двигаться под острыми углами к ветру, тоже придем к согласию. Уйдет она от нас, если просто в догонялки играть. Прикажите, господин капитан, из носовых орудий дать залп, пусть положат ядра у нее прямо перед бушпритом. Капитан-лейтенант поморщился. Да, он назначен князем Балаховским капитаном этого фрегата. Вот только одновременно на корабле имеются в наличии настоящий капитан Наретузы, не ставший пока Авророй, и вдобавок капитан второго ранга фон Штольц. У Генриха Фридриховича оторвало кисть на левой руке, но ведь от этого он менее опытным моряком быть не перестал. Все же у него есть опыт кругосветного плавания, хоть и мичманом, но у Кахаи такого нет. Он дальше Великобритании не ходил, так не все еще. Кох как-то упустил этот момент. Ремезов ему сказал, что артиллеристы лучшие в стране взойдут на корабль в Кронштадте, когда они туда прибудут после захода в Ирландию и какой-нибудь германский порт. Потому, на корабле из тех, кого привел с собой Кох, нет ни одного артиллериста. Ну разве лейтенант Стасов Валерий Валерьевич был как-то назначен командиром батареи? Давненько и на суше. И вообще, единственный артиллерист на Аретузе сейчас это уарент-офицер в звании Сицонцлас-Спитте-офицерс, старшина второго класса, Адам Карпентер, Царпентер, плотник. Он, конечно, обязан подчиняться фон Каху как капитану корабля. Вот только с каким желанием он будет это делать. А шхуна действительно от них уходит, и медлить нельзя. Эта посудина вынырнула из утреннего полусумрака, когда Арету закралась вдоль африканского побережья, недавно миновав Алжир. Еще немного и будет Марокко, а там и Гибралтар. Сейчас на юге оккупированы недавно Франция и Иран. Рассчитали маршрут они вместе с англичанином и Штольцем так, чтобы фрегат шел вдоль африканского берега большую часть пути, а Гибралтар хотели миновать ночью. Шли, стараясь уклоняться с маршрута других судов, едва на горизонте вперед смотрящий увидит парус. И тут на них со стороны Франции на полных парусах несется эта шхуна. На кораблике фрегат с английским флагом заметили и стали резко менять курс, направляясь к Арану, видимо, на юго-запад ломанулись. Тогда Пауль Ирби и говорит, раз убегают, значит есть, что скрывать. В нашей дальнейшей непростой жизни это может пригодиться. Явно контрабанда, скорее всего оружие. Ну, и нежелательно, чтобы кто-то о нас потом рассказал тем, кому не надо. Как это? Не понял. Кох, да все просто. Перехватит их через пару часов английский корабль, предположим. А эти со шхуны под пытками проговорятся, что их уже преследовал английский фрегат. В Средиземном море не лишку английских парусных фрегатов. Сразу подумают про Аретузу. Адмирал Дандаса точно не дурак, и отлично знает все английские корабли в Средиземном море, а уж чисто парусные военные фрегаты точно, можете мне поверить, господин капитан. Нужно ли нам это? Владимир Федорович на минутку задумался, но счел доводы Пауля вескими и отдал команду. Свистать всех наверх. Курс на перехват той шхуны, а добыча оказалась быстрой и верткой. Уже пару раз меняла курс, и фрегату с его прямыми парусами так резко повернуть не получалось. Отставали. Сейчас вот в третий раз догоняют. Почти догнали. Кабельтова 4 осталось. Так эта верткая шхуна опять переложит паруса и почти против ветра начнет от них уходить. Именно такой маневр сейчас и напрашивался. По крайней мере, Владимир Федорович так бы и поступил. И все предыдущие действия капитана шхуны были направлены к такому курсу. Ну, а с прямыми парусами их фрегат точно не сможет идти против ветра. Пауль, командуйте артиллеристами, нашел выход фон Кох. В единственном артиллерийском расчете сейчас сборная солянка. Там 3 англичанина, 1 шотландец, 1 индиец и 2 калмыка. Командиром же временно поставили лейтенанта Стасова Валерия Валерьевича. Ирби презрительно ухмыльнулся своей перекошенной сабельным ударом рожи и пошел на бак к 2 12-фунтовым орудиям. Может, это и не ухмылка была, за мимикой, смещенного с поста капитана, могла и улыбка радости скрываться, что постреляет сейчас, руки чесались, ничего не ясно на и так перекошенном лице.